это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Как это по-русски? Ну, а начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах и письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках письмо от нашей слушательницы Волковой. К сожалению, она указала только свои инициалы, поэтому имя, отчество назвать не могу. В одной из наших прошлых передач шла речь о фамильярном обращении «бабуля». И вот что пишет наша слушательница. Один из ведущих сказал, что «старуха» звучит грубо, а посему и появилось это слово «бабуля». Он даже добавил, что когда его знакомые дамы называют себя старухами, он торопится их переубедить. Это похвально. Надеюсь, все же он не говорит им: «Что вы не старухи, вы же бабули». Все дело в смысле, и обращение «бабули» и даже «бабуленька» по отношению к человеку, который не является вашим родственником и даже вообще вам не знаком, бестактно. «До конца своих дней», – пишет наша слушательница, – «женщина имеет право именоваться дама, сударыня, госпожа, уважаемая гражданка, наконец, но никак не бабуля. С детства меня учили, что постороннего человека некультурно именовать дяденька, тетенька, мамаша, папаша, бабушка, дедушка, тем более последнее, потому что тут ярко выражена ссылка на возраст. Вам всем, конечно, приходилось присутствовать на юбилеях. Почему-то никто, даже самые молодые, не именует юбиляров так ласково: бабуля, дедуля. Все понимают, что это неприлично и обидно». Ну и так далее. Здесь еще много написано, но примерно в том же духе, и смысл, я думаю, в целом ясен. Красиво написано письмо, да? Хорошо. Письмо написано хорошо. Письмо действительно читаешь с интересом. И я должен сказать, что соглашаешься с тем, что написано. Единственное, что я хотел бы заметить по этому поводу, это не возражение такого рода, которое отменяет полностью все то, что написала наша слушательница, но это все-таки такая информация к размышлению. Дело в том, что, как мне представляется, вот такое обращение к человеку с использованием терминов родства – это нечто глубоко коренящееся в русской душе, может быть, связанное с православием. Не случайно ведь и отцов церкви называют «святой отец». Так можно обратиться к священнику, хотя никаких родственных отношений в буквальном смысле этого слова здесь тоже быть не может. Вот мне все-таки кажется, что когда в нашей стране так люди обращаются друг к другу, в этом есть некий элемент подчеркивания того, что мы все, живущие на этой земле, в каком-то смысле родственники. Я напомню, что народ, родить, родственники – это слова одного корня. Может быть, здесь есть вот такой элемент. Хотя это отнюдь не означает, что я призываю узаконить и сделать на улице всех звать. Да, общепринятым такое обращение: мамаша, папаша, бабуля, дедуля. Просто все-таки я думаю, что если к вам так обратились, не стоит так уж сильно обижаться. Я думаю, что в этом есть еще и вот тот элемент, о котором я пытался сказать. И если это правда, то, может быть, все не так уж и ужасно. Может быть, Валерий Анатольевич еще добавит что-нибудь. Ну, если о лаверды, с одной стороны, Михаил Чимович, понравилась эта история о матушке, батюшка, да, то есть то, что касается православного мира, и там мы действительно имеем право обратиться брат и сестра. Но, с другой стороны, академик Виноградов в свое время очень неплохо заметил, что не случайно Ноздрев к Чичику обращается брат, и Чичикова от этого дергает. Потому что вот это вот использование названий имен родственников не в православной сфере, наверное, да, все-таки вызывает у, скажем так, обычного человека, образованного человека, вот это ощущение какого-то навязываемого родства. И, может быть, вот поэтому для нашей слушательницы это бабуля и этот дедуля звучат столь грубо. Все-таки есть здесь своя правда, хотя вот история с тем, что в православном мире это общепринято. Но опять же, там все-таки нет бабули и дедуля. Матушка, этого точно нет. Батюшка, да, да, и брат-сестра. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем дозвонившегося. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. У меня есть два вопроса. Вот первый. Дело в том, что я недавно слушала футбольную программу, и там была такая фраза. В 1/16 финала выиграли всего 12 команд. И вот как правильно сказать? Выиграло или выиграли? А второй вопрос вот какой. Я читала стихотворение Сергея Есенина, и там была такая строчка. Словно яблонный свет седина у отца пролилась в бороде. Вот можно ли говорить яблонный, а не яблоневый? Спасибо за ваши вопросы, Татьяна. Я отвечу на первый. Перед нами предложение, в котором подлежащее выражено количественно-именным сочетанием 12 команд. В этом случае всегда возникают затруднения. С чем же, собственно говоря, в какой форме нужно согласовать сказуемое с подлежащим? В форме единственного числа среднего рода выиграло 12 команд или в форме множественного числа? В тех случаях, когда вот это количественно-именное сочетание состоит из конкретного количественного числительного, как здесь, 12, предпочтительнее согласование сказуемого в форме множественного числа. Выиграли 12 команд. Другое дело, если это сочетание выражено неопределенно количественным словом «большинство», и дальше тоже команд. Вот если большинство команд, тогда, конечно, согласование должно происходить по единственному числу. Выиграло большинство команд. И вот на второй вопрос, Валерий Анатольевич. Попытаюсь ответить. В свое время я как-то опрометчиво сказал, ответил на вопрос о том, правильно говорить, как апельсиновый цвет или апельсиновый, что апельсиновый, а слово апельсинный, наверное, относится к разряду каких-то архаизмов. А обратившись к словарям, я убедился, что и апельсинный, и апельсиновый прилагательные, которые в русской литературе и по сей день употребляются одинаково и оба употребимы. Но вот со словом... Мне, знаете, однажды в сочинении пришлось встретить апельсинячий цвет. Нет, я говорю, как это может быть? Что это значит? Он говорит, а вот это вот такое сочетание апельсинового и щенячьего чего-то, или сячьего, так дети написали. Я уж не знала даже, как отнестись к этому. Вообще очень приятный пример, потому что перед нами языковая игра, и вот этот восторг, который испытывает ребенок при виде этого цвета, здесь передан хорошо, хотя для школьного сочинения, конечно, может быть, это и не очень удачно. Для ЕГЭ точно не годится. Однозначно. А вот то, что касается яблонного света, ну, безусловно, я думаю, что слово находится за рамками литературного языка, и ни в одном толковом словаре современного русского литературного языка, я думаю, что мы его не найдем. А здесь перед нами либо пример оказионального употребления, то есть поэту понадобилось вот то, что называется, восстановить эту внутреннюю форму, не яблоневый, да, а яблонный, напрямую произведенный от основы яблон прилагательное, либо что-нибудь диалектное, ибо известно, что Есенин с самого начала очень активно использует диалектизмы в собственной поэзии. И это, собственно, придает вот ту красоту, которую так многие ценят в его поэзии. Ну, в любом случае, наверное, стоит обратиться к словарям, чтобы проверить досконально происхождение этого слова. Ну, а то, что оно все-таки, я думаю, за рамками литературного языка, это, наверное, так. Только из этого не следует, что Есенин не имел права так написать. Вот Татьяна задала вопрос, можно ли так говорить? Нет, так говорить не нужно. Но вот оспаривать право Есенина тоже не стоит. Конечно. Это по-русски. На пейджер нам пишет Ирина. Мне 58 лет, не знаю, насколько старо я выгляжу, но когда незнакомый молодой человек обращается ко мне с явным ехидством, бабуля, я беззастенчиво отвечаю: «Привет, дедуля». И это сразу ставит их на место, этих молодых людей. Очень хороший ход. Слушаем дозвонившегося. Добрый вечер. Здравствуйте. Я очень люблю вашу передачу. Вам желаю здоровья. Меня зовут Мария Григорьевна. Спасибо. Спасибо и вам здоровья. Пожалуйста, скажите, пожалуйста, вот все время по радио некоторые ведущие говорят: «Прощаемся до завтра». Обычно мое мнение – это «прощаются с покойником» всегда. Правильно это или нет? Ну, вы, конечно, чрезмерно пессимизируете, если так можно выразить ситуацию. В слове «прощай» прозрачен старославянский корень «простить», и это одна из особенностей русского речевого этикета, который известен ему на протяжении уже многих веков. Русские люди, прощаясь, как бы расставаясь на какое-то время, просят, могут сказать «до свидания», до какого-то определенного числа, или там «до завтра», до «послезавтра», но а в «прощай» нет ничего зазорного, и, конечно, с покойником прощаются, но это не единственное, с кем можно прощаться. Как это по-русски-то? Да, слушаем еще дозвонившегося. Пожалуйста, вы в эфире. Уважаемые здравствуйте. Ведущие, это Владимир Савич. Вот речь идет о словах уменьшительных, если можно ли таковые употреблять. Вот три маленьких примера. Вот в 60-е годы, когда ходили все дружно на демонстрацию, некоторые пожилые женщины, значит, говорили: «С праздничком вас!» А вот такая была женщина, она еще родилась в Петербурге, всегда их поправляла: «Праздничек, это, говорит, когда ваш внук пятерку принесет в дневнике, а это праздник». Второй пример. Вот спортивные комментаторы, в особенности о футболе, баскетболе, во второй половине игры говорят: «Подустали игроки». Хотя, значит, в одном случае они действительно еле-еле ноги передвигают, а в другом случае, ну, немножечко устали. А они все равно вот такой штамп: «Подустали». И третье. В популярной передаче ведущий, значит, говорит: «Доброго здоровья». Значит, или он вот желает такого, значит, маленького здоровья, а не большого. И здесь же, вот, а нужно ли, когда желают, говорят: «Доброго здоровья» или «Хорошего здоровья»? По-моему, это лишнее, просто здоровье. Ну, кто желает, так ведь не желает же он, понятно, что плохого здоровья или злого здоровья, или нехорошего. Ну, понятен здоровья. Ваш вопрос. Ну, и вот как вот эти три, можно ли говорить эти три слова: «Подустали», «Праздничек», «Здоровиться» вообще по-русски, это правильно или нет? Спасибо. Ну, вообще-то перед нами разные проявления и, собственно, того, что можно сказать, гиперкорректность или гипервежливость. И, собственно, я вот попытаюсь ответить на первый и третий, Михаил Ильич, наверное, на второй. То, что касается праздничком, мне очень понравилась вот эта вот история с петербурженкой, которая говорила о том, что есть праздник, а праздничек – это что-то такое маленькое и какое-то радостное событие, которое не имеет статус праздника. Перед нами проявление тенденции, о которой уже довольно-таки давно говорят специалисты в области культуры речи, что для людей, которые не очень, скажем мягко, заботятся о том, как говорить, в качестве проявления вежливости характерна такая особенность. Они используют так называемые диминутивные уменьшительные формы. Ну, допустим, колбаска, тарелочка, денежка. А вы-то очень не любите, так же, как и многие, да. Да, так это вообще... Ну, я это, помню, может, как-то... Да, спорили. Это вообще считается это проявление просторечия, либо вот такой гипервежливости, которая, опять же, не характерна для образованного человека. Да, то есть приторно уж просто. Слишком, да. Но вот история с Малаховым, я думаю, это несколько иная история. И вот эта здоровица здесь скорее попытка, мы об этом тоже как-то говорили, выйти за пределы этикетных фраз, потому что просто пожелать здоровья, наверное, недостаточно. Выражение «подустали игроки», которое очень популярно в речи спортивных комментаторов, у меня лично не вызывает никаких негативных ощущений. Я думаю, что приставка «под» здесь выступает в одном из своих регулярных значений, а именно значение неполноты действия, невысокой степени интенсивности действия или состояния, вот здесь состояние усталости имеется в виду. Другое дело, если игроки не подустали, а совсем устали, и, как сказал Владимир Савич, еле передвигают ноги, в этом случае говорить, что они подустали, означает совершенно необоснованно преуменьшать степень усталости игроков. Конечно, употреблять этот глагол можно, но употреблять точно, а не бог знает как. Я по поводу доброго здоровья хотел еще добавить, что Владимир Александрович сомневался и в том, уместно ли здесь само слово «доброе», поскольку здоровье злым, плохим, еще каким-нибудь вредным быть не может. Но это устойчивая формула, и вряд ли имеет смысл придираться к устойчивым формулам, которые сложились не 100 и не 200 лет назад. Доброго здоровья – это полный аналог того, что мы знаем как «здравствуйте», но выражено иначе, и, ей-богу, ничего дурного в этой формуле нет. Другое дело, что в устах телеведущего вот такая попытка изобразить из себя своего для жителей далеких-далеких сел, которые привыкли говорить только вот с такими уменьшительными формами «доброго здоровья», вот это выглядит не очень симпатично, такое заигрывание. Это совсем другое дело. А сама формула «доброго здоровья» лично мне кажется вполне приемлемой. Как это по-русски? Да, слушаем еще звонок, пожалуйста, здравствуйте. В эфире. Здравствуйте. Меня зовут Марина Сергеевна. Я не знаю, может быть, я задаю, как говорится, глупый вопрос, Ну вот сейчас идет все время реклама. Вы в роуминге, даже не скажешь, что это означает. Вот я, честно говоря, даже не знаю, в каком языке это искать. А потом есть еще второй вид, везде написано «Сале» и «Телефон». Я понимаю где-то умом, что это «Позвоните», но почему употребляют «Сале» и номер телефона? А «Роуминг» я вообще не могу понять. «Вы в роуминге». Ну, никак мне это не укладывается в голове. Что это такое? Сейчас объясним, Марина Сергеевна. Можно начать со второго. Дело в том, что, Марина Сергеевна, вы читаете по латыни английское слово, которое звучит как «сейл». «Сейл» означает «распродажа». И, я даже не поняла, о чем речь. Да, то есть, ну вот это, к сожалению, действительно очень серьезная лингвокультурологическая, если так можно выразиться, проблема, потому что в том, что принято сейчас очень красивая метафора обозначать одежды города, в вывесках рекламных, в том, что мы можем видеть в витринах магазинов, в каких-то растяжках и так далее и тому подобное, очень часто используются английские слова, и человек, который не причастен к английской культуре, просто может потеряться в этом и действительно, почему бы не прочитать это «сейл» как «сале»? То есть здесь все достаточно прозрачно. «Сейл» означает распродажа, видимо, телефон – это тот телефон, по которому вы можете позвонить и узнать, что же там на самом деле, что и стоит. И, кстати, это может быть не только распродажа, это может быть просто информацией о том, что, например, квартира продается. Очень часто в окнах квартиры, которая выставлена на продажу, просто написано это слово и номер телефона – позвоните ей. А то, что касается роуминга, я, честно говоря, затрудняюсь вспомнить первоначальное значение, опять же, английского глагола «to roam», но в данном случае роуминг – это та опция, опять же, используя нехорошее английское слово, то предложение, которое предоставляет телефонная компания, с помощью которого вы можете пользоваться, оставляя свой номер телефона, чужой телефонной сетью. То есть, если вы звоните, допустим, из-за границы, то понятно, что на этой территории не работает ваш прямой оператор, но он заключает договор с оператором, который работает на той территории, и, соответственно, вы можете делать телефонные звонки. Еще попроще объясните, я думаю, что все равно не всем понятно. Быть в роуминге – это возможность пользоваться своим телефонным номером за границей. За пределами, да, вот этого региона. Да. Совершать международные звонки. Со да, своего сотового телефона. Ну, я думаю, теперь уж понятно. А как это по-русски? Ирина спрашивает, почему не пьющий пишется вместе, а не курящий отдельно? А почему не курящий пишется раздельно? Точно, вот, так же, не как и не пью, точно так же, как и не пьющий. Если нет никаких зависимых слов, он не пьющий, он не курящий, то и пишем раздельно. А только зависимость от курения или пьянства? Но это уже другая зависимость. Я имел в виду грамматическую. Слушаем ваш вопрос по телефону. Здравствуйте. Меня зовут Юрий Дмитриевич. Я хотел ответить радиослушательнице, которая задала вопрос Яблоновой и Яблоневой. Вот знаете, в словаре Ожегова, 94-й год, близко здесь, значит, есть прилагательное Яблонный и Яблоневый. Вот, и начинается, интересно, Яблонная тля, не яблочная тля, а Яблонная, например. Она, может быть, и Яблоневая, может быть? Яблоневая, такое красивое слово «тля» быть не может. Яблоневая? Ну да. Мне кажется, я... Ну, в общем, не знаю, здесь яблоневая «тля». Я хотел вам вопрос задать. А как вы согласны с трактовкой такой перевода стихов? Это как «обратная сторона ковра». «Обратная сторона ковра»? Ну, как вот, например, перевод стихов – это та же сумма, только другой купюрами, другим там валютой. Вот. А тут еще такая, что есть обратная сторона ковра. И а если... на обратной стороне там всякие узелки, вот, дырки, все это как-то упрятано. А можно вспомнить классические персидские двусторонние ковры? Вот Лермонтова перевел, значит, стихотворение на голый, как же там называется? На севере диком. На участке, на голой вершине сосна. Угу. Напомните мне, если я это забыл. На севере диком стоит. На севере диком, да. Вот. Но эта сосна, значит, о пальме тоскует, да. На южной. А сосна в немецком языке мужского рода. Он так и перевел. Туда кедр вроде как не вставишь, потому что там не растет на голой вершине. Он сосну так оставил. И получается, что дама Адаме скучает. Это ну, история заключается в том, да, что в немецком языке нет тех амурных коннотаций, нет того представления о том, что это история о любви двух деревьев, которые получились у Лермонтов при переводе, потому что в нашем сознании сосна женского рода, а... Тоже женского рода, значит, наоборот. Кедр. Ну, это классический пример из теории перевода. Да, у Гейна было одно существительное мужского рода, второе женского рода, и, соответственно, автоматически возникала параллель. И стихотворение о двух деревьях читалось как стихотворение о любви, которая обречена так и остаться неразделённой чувством, неудовлетворенным. Вот. А у Лермонтова, поскольку оба существительных женского рода, ну, это классический пример. Но Юрий Дмитриевич-то ведь спрашивает о том, верно ли с нашей точки зрения квалифицировать вообще перевод стихов с иностранного языка как обратную сторону ковра. Вот Валерий Анатольевич сказал о том, что существуют, между прочим, и двусторонние ковры. Персидские. Да. Мне кажется, что здесь очень многое, если не вообще все, зависит от мастерства переводчика. От того, как. Да, все-таки от того, как. Я полагаю, что нам, вот нам, носителям русского языка, жаловаться не приходится, поскольку в нашей стране, в нашей литературе работали такие блистательные мастера перевода. Первоклассные поэты занимались переводами. Даже смешно сейчас пытаться перечислять хотя бы какие-то примеры, они общеизвестны. И совершенно очевидно, что стихотворение, переведенное Борисом Пастернаком на русский язык, это не есть оригинальное стихотворение Бориса Чичибабина. Конечно, они не идентичны, но у нас есть Борис Чичибабин на русском языке благодаря Пастернаку. У нас есть благодаря Пастернаку, благодаря другим великолепным переводчикам несколько вариантов шекспировских трагедий, того же Гамлета, несколько вариантов. Есть перевод Лозинского, есть перевод Пастернака. Они разные, мы можем их сравнивать. Но у нас есть Шекспир на русском языке, чего, между прочим, не скажешь о нашей русской литературе, которая далеко не всегда в таком качестве представлена в иностранных переводах. Так что бывает, что обратная сторона ковра, да, бывает, бывает и хуже. Бывает просто пустой, тупой подстрочник. А бывает великолепный двусторонний ковер. Как это по-русски? Передо мной лежит письмо от Плотниковой Надежды Семеновны из города Фрязино Московской области. Письмо весьма краткое, но при этом содержит очень важный вопрос, как мне представляется. Уважаемые передачи, раньше, когда я училась, слова «семя» и «семечко» были среднего рода. Проверила сейчас по толковому словарю тоже среднего рода. Но откуда тогда появилось масло «золотая семечка» женского рода? Телевидение ведь рекламирует это масло на всю страну, повторяет неграмотность, пишет наша слушательница. Что с этим делать? Ну, надо сказать, что перед нами действительно грамматическая ошибка. Дело в том, что сами слова «намя», которые образуют, если вспомнить школьную грамматику, отдельное склонение, так называемые разносклоняемые существительные, относятся все к среднему роду, и производные от них тоже относятся к среднему роду. Причем я специально посмотрел, в словарях даже зарегистрированы такие формы, как «вымечка», «племечка», ну и всем известные «времечка», «стремечка» и «семечка». Все эти слова должны относиться по грамматике русского языка к среднему роду. Единственным оправданием, если здесь возможно оправдание такого поведения, будет то, о чем уже как-то говорили. Иногда владелец той или иной торговой марки полагает, что он может подстать себе под своему вкусу или игры ради изменить грамматические нормы русского языка, но надо сказать, что в данном случае, наверное, это не самый удачный пример. Я уточню только, что это изменение возникло не на пустом месте. Форма «семечка» женского рода с подразумеваемым, соответственно, окончанием «а» возникла в разговорной речи по аналогии с другими существительными, которые обозначают единицы обычно несчитаемых предметов. Когда мы говорим о горохе, например, мы не подразумеваем какое-то определенное количество вот этих ядрышек, да? Ну, можем же сказать, горошинка. Совершенно верно. Принцесса на горошине. Вот. А когда нам нужно назвать именно одно ядрышко, именно один такой предмет из массы, которую мы обычно счету не подвергаем, тогда употребляется существительное с регулярностью регулярным суффиксом «ин». Это не единственный такой суффикс в русском языке, есть и другие, но этот очень популярен. И после него, очень тесно связанное с ним, регулярно за ним следующее окончание «а» женского рода. Таким образом, из «гороха», который мужского рода, получается «горошина». Вот здесь происходит сходный процесс, нечто подобное происходит. И отсюда, естественно, возникает переосмысление существительного «семечко» со стандартным окончанием «о» среднего рода. По аналогии происходит переосмысление, возникает семечка, повторяю, это явление, которое свойственно исключительно разговорной речи. И создатель торговой марки, конечно же, был обязан ориентироваться, если он все-таки уважает родной язык, ориентироваться на норму, а не на разговорное употребление. Вот что. Ведь дети видят эти бутылки с маслом, ну, слышат эту рекламу и привыкают к такому написанию. Конечно, конечно. Урон нанесен языку. Да. Ошибка узаконенная. Как это по-русски-то? Да, слушаем еще вопрос по телефону, пожалуйста. Здравствуйте. У меня комментарий и два вопроса. Комментарий, позволю напомнить, что Фортунатов в свое время брат, старославянское брат, определял как более широкое, нежели ближайший родственник. Первоначально это бы указывало на члена одной фратрии, то есть родственника в самом широком смысле. И кроме церковного, можно еще и революционное обращение братишки вспомнить. Так что, по-моему, это как раз совершенно правильное употребление этого обращения как самого общего. Вот. А вопрос у меня два. Первое, наверное, вам надо будет уточнять, потому что я слышал от наших местных католиков утверждение, что понятие «святой отец» появилось в русских текстах как неправильный перевод какого-то латинского соответствующего термина, который в оригинале подразумевал совсем иное, что про живого человека, что он святой, говорить нельзя. Вот это первый вопрос. А второй вопрос. В последнем номере за прошлый год «Вопрос языкознания» появилась интересная статья академика Вячеслава Иванова, где говорится об исследованиях, показывающих, что счет появился раньше, собственно, языка. То есть рука, как орган, выражающий понятие, была древнее языка. И у меня вопрос. У Фасмара этого нет. Сразу оговариваю, что рука и речь – это слова к общему корню восходящие или они разные по происхождению имеют? Так, если позвольте, я начну тогда отвечать на второй вопрос. Во-первых, то, что слово «рука» и «речь» не однокоренны, это однозначно, хотя бы потому, что слово «рука» восходит к носовому гласному, который утрачен во всеми славянскими языками сейчас, кроме польского, и оно должно было произноситься в свое время как «рунка». А в слове «речь» гласный чистый, не дифтонгический, и поэтому здесь таких чередований просто не существует в славянском языке. Идея того, что счет предшествовал языку, ну, наверное, она имеет право на существование. Известно, что сейчас проводятся исследования специалистами в области когнитивных наук. Известно, что рыбы умеют считать до 3 и больше. Рыбы? Рыбы – это последние исследования. Вот, очень просто на их как бы, пути к еде ставят преграды, да, в зависимости от там, 1-2 элемента, 3 или и больше. Так вот, они очень четко понимают, что там, где 1 нужно идти, там, где 3 лучше не идти. Таким, но при этом 3 и больше они уже не сопоставляют. То есть для них 4, 5, 6 – это уже много. Это как три. Да, это как да. То есть понятно, что счетом животные, ну, какими-то зачатками счета владеют, но как это соотносится с языком и нужно ли это соотносить? Просто как когнитивные способности, но стоит ли об этом говорить в программе, которая посвящена вопросам культуры речи? А в том, что касается неверного перевода святого отца, если это вопрос в продолжении батюшки, так я могу сказать о том, что слово «батюшка» в обращении к священникам – это сугубо славянский корень, потому что «батя» и прочие однокоренные слова вообще славянские по происхождению. И в том, что касается церковного этикета и обращения как святой отец к священникам, это уже история, скорее, опять же, не культуры речи, а воцерковленных людей и тех традиций, которые которые у них приняты. В том же, что касается брата как члена фратрии, ну, во-первых, мы не будем отрицать, что это однокоренные слова, но я подчеркну, что это однокоренные слова, это не означает, что славянами слово «брат» воспринимался как член вот именно вот чего-то такого, какой-то мужской организации, а если воспринимался, то это было, скорее всего, на такой заре туманной юности, что об этом, наверное, не имеет смысла даже и говорить. А как это по-русски? Вот на пейджер там пишут, Мария обращается к Михаилу Яковлевичу. Как-то вы поддержали предложение говорить «икра из баклажан». Неужели нужно произносить по аналогии «пюре из банан»? Неужели вы сами так говорите? И если вы не обиделись, ответьте, пожалуйста, почему глупого человека называют недалеким? Мария, спасибо за вопрос. Конечно, не обиделся. Все дело в том, что аналогия отнюдь не имеет силы закона. И если рекомендуется говорить «икра из баклажан», из этого вовсе не следует автоматически, что следует по аналогии говорить «пюре из банан». Конечно, «пюре из бананов». Все дело в том, что это просто разные слова. Что же касается недалекого человека, почему глупого человека называют недалеким, я думаю, что метафора, которая лежит в основе возникновения этого значения, очень прозрачна, это очень широко распространенная пространственная метафора, которую мы находим в языке на каждом шагу. Недалеким мы называем глупого человека постольку, поскольку он своим умом далеко забраться не может далеко раскинуть умом, не может пробраться в глубины каких-то вещей, постигнуть суть вещей. Вот, по всей видимости, таково объяснение. Как это по-русски-то? Слушаем вопрос по телефону. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня два момента. Первое – это уточнение. Роуминг осуществляется и внутри России. Вы не пугайте наших людей, если они слышат, что вы в роуминге, это не обязательно международный звонок. Просто да, да, там, и междугородний, где кончаются права твоего оператора, там начинается роуминг. Да, так спасибо. Так что ничего особо страшного в этом нет. А второе, я все-таки очень хочу, чтобы вы четко сказали, что заработать можно деньги, а не денег. Почему я об этом говорю? Что теперь это постоянно присутствует не только в речи московского радио, телевидения, но я с ужасом обнаружила, что теперь именно так и пишут в книгах. И я не понимаю, как наши дети будут получать хорошие оценки, употребляя, например, вот такое выражение «заработать денег». Спасибо. Спасибо вам за ваши замечания. Вопросами их, собственно говоря, и не назовешь. По поводу роуминга я присоединяюсь к той благодарности, которую уже выразил Валерий Анатольевич, но хочу добавить. Все-таки не стоит говорить, что ничего такого уж страшного в этом нет, поскольку, как только вы находитесь в роуминге, ваши расходы на мобильную связь резко возрастают. Так что, если у вас на вашем счету не слишком много денег, это должно вас насторожить. Второй вопрос намного серьезнее. Заработать деньги или заработать денег? Перед нами классическая дилемма. Какую форму выбрать для оформления прямого дополнения? Классическую форму винительного падежа или форму родительного падежа со значением части? Разберемся для начала, почему настолько популярным стало вот это употребление формы денег, родительный падеж со значением части. Совершенно ясно, что здесь оказалось востребованным именно это значение по той причине, что все деньги заработать просто невозможно. Речь идет о том, чтобы приложить усилия, отказать на какое-то время себе в удовольствиях, может быть, даже в отдыхе, заработать какую-то сумму денег и потом отдохнуть или перейти к более свободному, не столь напряженному ритму существования. Вот откуда берется этот родительный части. И то, что сегодня это стало очень популярной формой, факт существующего сегодня языкового употребления. Нас просят сказать, что это однозначно неправильно. Я могу сказать так. Однозначно правильно заработать деньги. Но я не могу запретить говорящим по-русски пользоваться регулярной, закрепленной в системе нашего языка формой родительного падежа со значением части. Да, когда мы с вами учились в школе, так почти никто и никогда не говорил. Но прошло много лет, прошли десятилетия, язык не стоит на месте, наша речь меняется. И вот одно из тех явлений, которые бросаются в глаза, кому-то нравится, кому-то не нравится. Но запретить его нельзя, потому что здесь нет никаких нарушений, во всяком случае, я не вижу никаких нарушений существующих норм. Посмотрим, что будет дальше. Как это по-русски? Да, слушаем еще дозвонившегося, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Любовь Петровна. У меня три вопроса. Первый вопрос. Глагол «плескаться». Я плещусь или я плескаюсь? Второе. Как вот большие, это леопарды, а дети леопардята, гепардята, или, может быть, их как-то по-другому можно назвать. Котята просто. И третий. А вот зачем, интересно, да, вам нужен точный ответ на этот вопрос? Лигана, спасибо за мой вопрос. Так, и третий интересно вопрос. Просто, да? Алло. Да, и третий вопрос. Вот фамилия певца Андрей Аполлонов. Если я помню, что Аполлон пишется с двумя «л», Аполлонов, но почему-то в титрах дают с двумя «п». Разрешите, пожалуйста, мои сомнения. Спасибо. Ну, можно начать с последнего вопроса. Дело в том, что все, что касается русских фамилий, это никаким правилам орфографии не подчиняется. Поэтому, может быть, перед нами пример какой-то языковой игры, и человек захотел выделиться таким образом и поменял правила правописания греческого имени. А может быть, еще что-то. Вопрос только в том, действительно ли это фамилия. Может быть, это псевдоним. Если это псевдоним, который создан полуграмотным человеком, то это, конечно, смешно. А если это фамилия, которой 200 или 300 лет, то тут уж ничего не попишешь. В том, что касается второго вопроса, Елена Николаевна абсолютно права. Для русского языкового сознания такого рода слова просто не актуальны. Где Россия, Русь и где леопарды, да, и поэтому название такого рода слов относится к разряду так называемых потенциальных слов. В свое время Григорий Осипович Винокуров очень точно определил вот эти слова как возможность. Возможные слова, которые построены по законам русского языка, но ни в одном словаре мы их не найдем, просто потому, что они почти неупотребимы. И, кстати, в качестве примера он приводил слово «китиха», как бы вот самка кита, и надо сказать, что вот на то 30-й год, когда была написана статья, этого слова не существовало в русском языке, во всяком случае, ни в книгах, ни в словарях мы его не можем найти, а теперь, благодаря вот этой заметке Григория Осиповича Винокура, это слово попало-таки в словари, и вот теперь у нас есть и кит, и китиха. Но мало кто использует. Конечно. А с леопардом, я думаю, что мы можем спокойно говорить «детеныш леопарда», и в этом нет никакого умаления достоинства этого благородного животного. А в том, что касается «плещусь», вообще, конечно, в данном случае должно быть чередование вот этих вот согласных «ск» на «щ», но вот только что сама форма первого лица единственного числа, мне кажется, достаточно малоупотребительна в русском языке. Да, конечно, поскольку мы вообще редко купаемся. И уже плещемся. Там, да, как-то дети больше плещутся, да? Это же не просто плыть, это значит там резвиться. На мелководье как-то, да. Но перед нами случай вариантности грамматических форм, которая возникает вот по какой причине. Глагол «плескаться» хочется употреблять так же, как мы употребляем, допустим, глагол «играть», как мы употребляем большинство глаголов, у которых перед показателем инфинитива «те» мы видим суффикс «а». «Играть» – «играю», «плескать» – «плескаю». Но тут мешает классическое старинное чередование. На самом деле было не «плескаю», а «плещу». Вода плещется, а не плескается. Так вот, этот глагол принадлежит к числу так называемых глаголов с неправильным формообразованием. Таких глаголов в русском языке довольно много, и самое неприятное для изучающих русский язык заключается в том, что в это число входит немало очень широко употребительных глаголов. Ну, например, глагол «спать». Помните, у Чуковского маленький ребенок пытается сконструировать форму для предложения с подлежащим «мы». «Мы сплим», «мы сплюм», «мы сплям». Он так и не может выйти на нужную форму, потому потому что формы глагола «спать» образуются вот таким нерегулярным, особенным способом. Аналогичное можно сказать и о глаголе «плескать». Так вот, в некоторых случаях у подобных глаголов возникают параллельные формы, которые образуются уже абсолютно регулярным, продуктивным способом, и таким образом рядом с «плещусь» появляется «плескаюсь». Вот откуда это появляется. Значит, Любовь Петровна, если вы хотите использовать этот глагол в исконно русской форме, вы можете сказать «плещусь» и таким образом щегольнуть знанием настоящего русского языка. А как это по-русски? Нам вот подсказывают, на Пейджер пишут, обычно детенышей кошачьих экзотических видов именуют котятами. Ну, надо, да, наша слушательница и предполагала этот вариант. Вот еще вопрос на Пейджер. А что означают такие фразеологические обороты, как «манна небесная» и «калиф на час»? Татьяна интересуется. «Манна небесная» – это что-либо ценное и желанное? Можно вспомнить, что эта история восходит к библейскому преданию о том, как евреи на протяжении многих лет блуждали по пустыне в поисках земли обетованной, и когда уже не осталось никаких запасов пропитания, ни воды, Господь Бог смилостивился и послал им вот эту самую манну. То есть «манна небесная» – это фразеологизм, который родом из Библии, такие единицы сейчас принято называть библеизмом. А вот «калиф на час», или еще надо говорить «халиф на час», и то, и другое возможно, это оборот, который восходит к арабским сказкам «Тысяча одной ночи». Интересно, что это словосочетание существует во многих европейских языках. С конца XVIII века, когда в Европу попала вот эта огромная большая книга, в этих сказках есть одна, которая рассказывает о молодом человеке, желавшем занять место калифа. И тогда, кажется, его волшебники усыпили, ему дали такую возможность, но только на один день. А после того, как он, значит, оказался у себя дома, история закончилась достаточно грустно. Надо сказать, что вот этот «калиф на час» в русской традиции иногда употребляют и как «рыцарь на час», если мне не изменяет память, так называется цикл стихов Некрасова. Вот как бы это попытка передать экзотические реалии арабского мира, кто сейчас помнит, что такое «калиф», через европейскую традицию привело к тому, что этот фразеологизм иногда еще употребляется в форме «рыцарь на час». Как это по-русски-то? Да, слушаем вопрос по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот, Юрий Никитич, хочу влезть со своим комментарием по поводу запрещать, не запрещать те или иные способы выражения. Вот там «заработаем денег» или «заработаем деньги». Все-таки я считаю, что надо запрещать многие вещи, в том числе эти. Ежели мы маленькую поблажку сделаем, ну, тогда потом опять уступочка, потом еще уступочка, и так мы доберемся и доложить со временем. Вот у меня такое мнение. Спасибо, Юрий Никитич. Мнение ваше понятно, и правда на вашей стороне есть, и точно в такой же мере она есть и на нашей стороне, потому что борьба за чистоту языка – это всегда лавирование. Развитие языка, изменения в языке – остановить невозможно. То, чем должны заниматься люди, составляющие словари, можно обозначить как сдерживание. Вот в некотором смысле сдерживание. Словарь всегда консервативен, словарь всегда отражает норму вчерашнего дня. Тоже касается и нормативных грамматик. Да, норма консервативна, но тем не менее норма все равно изменчива. И очень трудно всегда в каждом конкретном случае решить, что запретить, а что не запрещать. Особенно трудно принять подобное решение в том случае, если никакого нарушения, собственно, грамматических норм и не происходит. Вот в чем смысл той позиции, которую я в предыдущем ответе на вопрос излагал. Как это по-русски? Да, еще слушаем вопрос, уже только коротко, пожалуйста, мало времени. Не подскажут ли соведущие, какая существует связь между моськой в басне Крылова и моськой, как именованием детского милого лица? Спасибо. Ну, я думаю, что связь можно назвать скорее метафорической. То, что моськой называется собачка, это, видимо, какое-то сокращенное от имени Мося. Перед нами пример какого-то прозвища, характерного для собак. А употребление этого слова по отношению к ребенку — это достаточно распространенная история, которая, кстати, характерна не только для русского языка. Ну, вот у меня приятель, например, вернулся из Германии, из русскоязычной семьи. Там только что родившуюся девочку папа с мамой, любя, называют мартышкой. В этом нет ничего зазорного. Для детского языка и для языка, которым описывают детей, характерно употребление слов в очень иногда метафорическом употреблении. В фильме «Сталкер» мартышка, между прочим, точно дочка, так же фигурирует. Да, поэтому в этом нет ничего страшного. А просто перед нами классический перенос слова, которое собачки, на ребенка. А может быть, это и уменьшенная мордочка. Тоже не исключено. Но такие уменьшительные домашние слова – это, конечно, практически неизученный пласт языка. А вот еще короткий вопрос. Станислав Николаевич, коромысло. Откуда произошло это слово и как правильно пишется и произносится? Вы знаете, Станислав Николаевич, этимологические словари русского языка указывают немного. Они говорят, что происхождение этого слова неясно. А те гипотезы, которые при этом приводятся, в общем, не производят впечатления убедительного. А вот пишется оно с двумя буквами «о» в первых двух слогах, ударение на третьем. Коромысло. Ну что ж, не успели ответить на все вопросы, но спасибо тем, кто нам сегодня звонил в студию, присылал сообщения на пейджер, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель.